Через минуту мы поговорим о вашей карьере в Крыму. Но я хотел бы дать старт нашей беседе, предложив вам...» Жестом фокусника он сдернул салфетку со столика, открыв блюдо тостов с разнообразными гарнирами. «Тост!» «Спасибо, не надо!» «Вкусный и питательный!» — он улыбнулся в камеру. «Великолепный в качестве закуски или легкого завтрака. Прекрасно сочетаются с сардинами, яйцами и даже...» «Нет, спасибо!» Улыбка застыла на лице Виппендрайзера, и он процедил сквозь зубы. «Попробуйте тост!» Но было поздно. Помреж выскочил на сцену и закричал «Стоп!» невидимому оператору. Дежурная улыбка сползла с лица ведущего, и к нему тут же кинулась стайка гримеров. Помреж поговорил с кем-то, слушая ответы в наушниках, а потом с обеспокоенным видом повернулся ко мне. «Шеф рекламного отдела хочет узнать, возьмете ли вы тост, когда вам предложат?» «Я уже завтракала». Он повернулся и снова заговорил через наушники. «Она говорит, что уже завтракала». «Я знаю». «Да». «А что если?» «Да». «Ага». «Так чего вы от меня-то хотите? Силой ей этот тост в глотку затолкать, что ли?» «Да, ага, я знаю. Да, да, хорошо». Он снова обернулся ко мне. «А если вместо мармелада джем?» «Да я не особенно люблю тост», — сказала я ему, не слишком кривя душой. Хотя, честно говоря, в присутствии Брэкстона и его свита мне просто кусок в горло не лез. «Что?» «Я сказала, что не...» «Она говорит, что не любит тост», — раздраженно воскликнул Помреж. «И что, черт побери, нам делать?» Скользом поднялся с места. «Ну не тот. Да съешьте вы этот треклятый тост. У меня встреча через 2 часа». «А у меня турнир по гольфу», — подхватил Брэкстон. Я вздохнула. Слабая надежда повернуть хоть что-то в этом шоу по-своему угасла. «Мармелад на ваши планы никак не повлияет, сэр?» — спросила я Брэкстона, который что-то пробурчал в ответ. «Хорошо, намажьте мармеладом, только не переусердствуйте с маслом». Помреж расплылся в улыбке, словно я спасла его от увольнения. А может, так оно и было. И все закрутилось по новой. «Не хотите ли попробовать тост?» — спросил Виппендрайзер. «Спасибо». Я откусила маленький кусочек. Все так настороженно смотрели на меня, что я решила облегчить им жизнь. «Действительно, очень вкусно». Помреж восторженно поднял вверх большой палец и промокнул лоб платком. «Хорошо», — выдохнул Виппендрайзер. «Продолжим. Сначала я хотела бы задать вам вопрос, который не дает покоя буквально всем. Как вам удалось попасть внутрь Джен Эйр?» «Это легко объяснить», — начала была я. «Понимаете ли, мой дядя Майкрофт изобрел устройство, которое окрестил прозапорталом». Скользом кашлянул. Я просто нутром почувствовала, что он сейчас скажет, и выругала себя за наивность. Как меня угораздило поверить, будто шоу Эдриана Виппендрайзера идет без цензуры. В конце концов, я ведь типа агент, а не школьница. «Мисс, ну не тот», — начал скользом. «Может, вы не в курсе, но деятельность вашего дяди до сих пор проходит под грифом «секретно». Причем этот гриф присвоен ей еще в 1934 году. Лучше бы вам не упоминать ни о нем, ни о прозапортале». «Стоп!» — взвыл Помреж. Виппендрайзер на минуту задумался. «Можем мы поговорить о том, как Аид похитил рукопись Мартина Чезлвита?» «Дайте прикинуть», — отозвался скользом и после короткой паузы выдал. «Нет». «Мы не хотим, чтобы люди об этом задумывались», — изрек Марат. Все подпрыгнули от неожиданности. До сих пор он не проронил ни слова. «Извините», — переспросил скользом. «Ничего», — ответил оперативник хроностражи. В этот момент ему на вид перевалило за 60. «Просто что-то я немного преждевременно состарился». «Можем мы поговорить об успешном возвращении Джен в книгу?» — устало спросила я. «Вынужден повторить вышесказанное», — прорычал скользом. «А о том, как мы с безотказанным попали во временную воронку на шоссе?» «Нам ни к чему, чтобы люди думали, будто это просто», — сказал Марат, которому уже стало 20 с небольшим. «Если граждане сочтут, что у хроностража легкая работа, они утратят к нам доверие». «Вот именно», — поддержал его скользом. «Может, тогда лучше вы сами дадите интервью?» — спросила его я. «Эй!» — вскочил он, грозя мне пальцем. «Оставьте свои шуточки, но не тот. Помните, что вы типа офицер при исполнении. Вы здесь не для того, чтобы рассказывать свою правду». Выпендрайзер беспокойно глянул на меня. Я подняла брови и пожала плечами. «Послушайте», — резким тоном сказал ведущий, — «если я собираюсь брать интервью у мисс Нунетот, то я должен задавать ей вопросы, которые хочет услышать публика». «Бога ради», — любезнейшим тоном ответил Скользом. «Спрашивайте, о чем хотите. Свобода слова защищена законом. И ни типа, ни Голиаф никоим образом не собираются вам препятствовать. Мы здесь только для того, чтобы наблюдать, комментировать и разъяснять». Выпендрайзер понял Скользома. А Скользом понял, что Выпендрайзер его понял. Я понимала, что и Скользом, и Выпендрайзер понимают, что я тоже понимаю. Выпендрайзер занервничал и немного засуетился. Уверение Скользома, будто ведущий может делать что угодно, являлись чем угодно, только не позволением делать что угодно. Голиафу достаточно шепнуть словечко руководству Жаб-Ньюс, и Выпендрайзер отправится вести «Мир овец» на Лервикском телевидении. А ему этого не хотелось, совсем не хотелось. Некоторое время мы с моим визави сидели молча, пытаясь выдумать тему для разговора, которая не попадала бы в рамки этих широких ограничений. «А как насчет неоправданно завышенных цен на сыр?» — поинтересовалась я. Это была шутка, но Скользом и компания чувством юмора не отличались. «У меня нет возражений», — пробормотал Скользом. «У вас?» «Нет», — сказал Дармакакер. «У меня тоже», — добавила Санти. «А у меня есть», — сказала женщина, до того тихонько сидевшая в углу. Одетая в твидовую юбку и кардиган с джемпером из однотонной шерсти, она говорила четко, со столичным произношением. На шее у нее красовалась нитка жемчуга.